Колются ночи звуки, по слогам ты учишь азбуку разлуки и рисуешь прописными на стекле заиндевевшим дорогое имя. И шепчешь воспоминаниями душу ты усталую лечишь. А где-то не близко, недалеко, без тебя мне так же одиноко. И разлука связан. Лови, как во сне, голос на FM-волне. Мой голос будет рядом, где всегда горят огни большого города. За рассветом и закатом он спасет от одиночества и холода. Я с тобою, слышишь? Я буду петь, пока дышу, я буду петь, пока ты дышишь. Но летит выше облаков тебе в ночи мой голос. Сердце неожиданным теплом могло согреться. Прольются ноты, как блеск неона. Вспомнишь голос, ты один из миллиона. Но все так же, словно птицы, слыша голос мой, взлетят твои ресницы. Пусть другим ты, я с другою, но дай Бог тебе, но дай Бог тебе и счастья, и покоя. Ты встречай весну и лови мою волну. Мой голос будет рядом, где всегда горят огни большого города. Он спасет от одиночества и холода. Я с тобою, слышишь? Я буду петь, пока дышу, я буду петь, пока ты дышишь. Но летит выше облаков тебе в ночи мой голос. Мой голос.